петушки, Кремль, памятник Минину и Пожарскому. А может быть, это все-таки петушки? Почему на улицах нет людей? Куда все вымерли? Если они догонят, они убьют. А кому крикнуть? Ни в одном окне никакого света. И фонари горят фантастично. Горят, не сморгнув. Очень может быть, что и петушки. Вот этот дом, на который я сейчас бегу, это же рай собез, а за ним тьма. Петушинский рай собез, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет. Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой. Перевел дух и огляделся кругом. Не петушки это. Нет. Если он навсегда покинул землю, но видит каждого из нас, я знаю, что в эту сторону он ни разу не взглянул. А если он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой в рабском виде, он обогнул это место и прошел стороной. Нет, это не петушки. Петушки он стороной не обходил. Он, усталый, почивал там при свете костра. И я во многих душах замечал там пепел и дым его ночлега. Пламени не надо, был бы пепел –